Китайская космическая мечта. Следует отметить, что именно Китай является родиной ракетной техники. Ракеты появились в Поднебесной около 2000 лет тому назад, сначала как средство развлечения, праздничные фейерверки, а вскоре как система вооружения. Первые сведения о боевом использовании китайцами пороховых ракет относятся к 960 году, когда с их помощью были остановлены орды монголов-завоевателей. А уже в 1232 году в Китае были созданы ракетные установки залпового огня и ракеты с дальностью полета до 9 километров. Конечно, это можно рассматривать как некий курьез, но примерно 1500 годом датируется легенда о попытке китайского ученого и чиновника Вань Ху отправиться в космос. Для этого он закрепил на своем троне 47 пороховых ракет, и 47 его слуг одновременно поднесли факелы к их запалам. Согласно легенде, вслед за этим последовал мощный взрыв. А когда дым рассеялся, очевидцы не увидели на стартовой площадке ни Вань Ху, ни его космического аппарата, ни его слуг. Достоверность истории о Вань Ху подвергается большим сомнениям со стороны ученых, так как в исторических источниках периода династии Мин сведений о Вань Ху нет. Его имя впервые употребил в своей книге популяризатор науки Вилли Лей. А потом версия, описанная Леем, вошла во многие другие издания по авиационно-космической тематике. Конечно, Вань Ху не мог даже теоретически достигнуть космического пространства, но он стал одной из первых жертв ракетостроения, и сейчас его именем назван один из кратеров на Луне. Потом в Китае о ракетах стали постепенно забывать, и долгие годы они оставались на своей родине на том же уровне развития, как и во времена Вань Ху. Все изменилось в середине 20 века, когда Китай решил самостоятельно пройти путь великих космических держав и этим доказать не только эффективность своей политической системы, но и продемонстрировать величие китайского народа. В итоге космическая программа Китая была начата в 1956 году. Первый спутник в рамках этой программы был запущен в 1970 году. Он назывался Дунфанхун-1. Так Китай стал пятой космической державой, запускающей спутники самостоятельно. Но уже в начале 21 века он вошел в первую тройку космических сверхдержав, а в отдельных областях даже занял лидирующие позиции. Сейчас Китай располагает разнообразными ракетами-носителями вплоть до тяжелых, имеет обширный набор прикладных спутников практически всех видов, включая геостационарные, запускает межпланетные станции к Луне и к Марсу. За полвека китайцами было запущено более 300 спутников. Вот лишь некоторые вехи осуществления китайской космической мечты. В 1976 году Китай третьим в мире создал технологию возвращения спутников. В 1999 году состоялся запуск первого китайского беспилотного космического корабля «Шэньчжоу-1». В 2003 году Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, имеющей собственную пилотируемую космонавтику. В 2011 году Китай запустил свою первую орбитальную станцию и произвел первую стыковку, а также стал второй страной по количеству выполненных космических запусков, превзойдя США. В 2012 году состоялся первый пилотируемый полет на национальный орбитальный модуль «Тянгун-1». В 2018 году Китай стал мировым лидером по космическим запускам, произведя за год 37 запусков. В 2022 году Китай стал единственным в мире обладателем национальной многомодульной орбитальной станции «Тянгун-2». Сейчас Китай является одним из крупнейших игроков рынка по предоставлению пусковых услуг для других стран и организаций, а также является разработчиком и изготовителем спутников по их заказам, например, для Нигерии, и участвуют в совместных программах, например, с Бразилией. Китай развивает независимую программу национальных космических станций, и в Международной космической станции МКС не участвует. Плюс наряду с США, Россией и Европой Китай имеет национальную глобальную систему спутниковой навигации Бэйдоу, которая является военной программой с возможностью гражданского применения. Страна имеет несколько десятков научных и производственных предприятий космической отрасли и 4 космодрома. В стране имеется обширная программа исследования Луны, разрабатывается многоразовый пилотируемый космический корабль и делается еще много другого для того, чтобы все в мире считали Поднебесную мировым лидером в области освоения космоса. А началось все с Цян Сюэсеня, долгие годы, с августа 1935 года, жившего в США и участвовавшего во многих американских аэрокосмических разработках. После обвинения ФБР в пособничестве коммунистам, он в 1955 году вернулся в Китай и возглавил работы по ядерной ракетно-космической программам Китая. Началом космической программы Китая можно считать 8 октября 1956 года, когда в КНР была создана 5-я Академия Министерства обороны, проводившая разработки, связанные с ракетной тематикой, тогда еще с советской помощью. В ходе исследовательских полетов в 1966 году в стратосферу была запущена ракета с двумя мышами на борту. 14 и 28 июля в ходе двух запусков ракеты Т-7А «Собаки». От суборбитальных полетов животных, минуя орбитальные, в том же году было решено перейти к подготовке пилотируемого полета человека. 24 апреля 1970 года Китай провел успешный запуск своего первого спутника Дунфанхун-1. А вот первым китайцем в космосе оказался Ян Ливэй. Он совершил полет в космос на корабле Шэньчжоу-5 15-16 октября 2003 года и стал 434-м землянином, совершившим полет в космос. Ян Ливэй провел на орбите 21 час 22 минуты, совершив 14 витков вокруг Земли. Кстати, космонавты в Китае называются тайконавтами. А потом Джай Джиган в 2008 году первым из китайцев вышел в открытый космос. Лю Ян в 2012 году стала первой китайской женщиной-тайконавтом, а Ван Епин в 2021 году первой китаянкой, которая вышла в открытый космос. Это интересно. На данный момент у Китая 22 космонавта, тайконавта. Из них 10 человек совершили 2 полета в космос, 2 человека — 3 полета и 1 человек — 4 полета. Рекордсмена зовут Цзин Хайпен. Он родился 24 октября 1966 года в деревне Дуньян-Дзяджо, провинции Шаньси. Он летал в космос в 2008, 2012, 2016 и 2013 годах. Продолжительность его полетов составляет 201 сутки, 17 часов, 01 минуту и 47 секунд. При этом он один раз выходил в открытый космос, и продолжительность его выхода составила около 8 часов. Уже в 2011 году из опасений по поводу быстрых темпов развития китайской космической программы Конгресс США запретил НАСА сотрудничать с Китайским национальным космическим управлением CNSA. Это означало запрет на использование американских технологий для КНР и прекращение совместных миссий и полетов в космос. Также НАСА было запрещено проводить какие бы то ни было совместные научные эксперименты с китайскими государственными или частными исследовательскими центрами. На данный момент, по мнению большинства экспертов, от подобных ограничений проигрывают сами США. Во-первых, после окончания в 2024 году срок эксплуатации МКС будет выведен из строя, а альтернативы, кроме китайской станции, в настоящее время нет. Многие аналитики высказывают мнение, что США рискуют остаться за бортом нового этапа покорения космоса. Виталий Анатольевич Эпштейн, российский социолог и политолог. К 2030 году Китай планирует осуществить пилотируемые полеты на Луну с высадкой экипажа на поверхность. Также высказываются предположения о планах Китая создать на постоянной основе лунную космическую базу. Как следствие, в самом начале 2023 года глава НАСА Билл Нельсон заявил, что уже в самом ближайшем будущем Китай может попытаться занять самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить до них Соединенные Штаты. А Китай тем временем намерен отправить исследовательский аппарат и на Марс. И в Поднебесной в настоящее время уже ведутся ускоренные разработки и называются примерные даты, а вот США пока лишь заявляют о необходимости и важности подобной миссии. Точные расходы Китая на развитие космической программы назвать невозможно. Эти данные КНР официально не публикует. По оценкам специалистов, в целом бюджет США на деятельность в космической сфере составляет порядка $61.9 миллиарда. У Китая это 11,94 миллиарда. Тем не менее, Китай демонстрирует всему миру свою успешность в космической сфере. Развитие высоких технологий – это часть более глобального и всеобъемлющего тренда по осуществлению китайской мечты, в рамках которого лежит так называемая китайская космическая мечта. Председатель КНР Си Цзиньпин не раз заявлял, что мечта о полетах в космос – это важная часть мечты сильного государства, и мечта о космосе – это важный компонент осознания сильной мечты китайского народа о национальном возрождении. И сейчас эта мечта последовательно реализуется. Китайская космическая программа является одной из самых динамично развивающихся в мире, как по масштабам, так и по технологическому уровню. А сам Китай за относительно небольшой промежуток времени смог стать одним из мировых лидеров в сфере космической промышленности, мощной силой формирования нового космического порядка.